Глава 8. Как раз около этого времени германские легионы присягнули Вителлию. Узнав об этом, Оттон предложил Сенату отправить к ним посольство с известием, что правитель уже избран, и чтобы они хранили покой и согласие, а сам через гонцов предложил Вителлию стать его соправителем и зятем. По Тациту история. Оттон предложил Вителлию деньги, свое расположение и любое место уединения для развратной жизни. Вителлий отвечал ему тем же. Постепенно они перешли к взаимной брани и стали корить друг друга развратом и мерзостями. Оба справедливо, лаконически замечает Тацит. Но война была неизбежна, и высланные Вителлием полководцы и войска приближались. Тут-то он смог убедиться, как верны и преданы ему преторианцы. Все высшее сословие едва не было ими перебито. Он пожелал подвести оружие на судах с помощью моряков, но когда под вечер оружие стали забирать из лагеря, некоторые солдаты заподозрили измену, подняли тревогу, и все разом, никем не предводимые, устремились на палатин, требуя избиения сената. Примечание: подвести оружие по Плутарху и Тациту. Оттон отправил преторианского трибуна Вибия Криспина привести в Рим из Остии 17-ю когорту, не преторианскую. Тот стал грузить оружие для отправления, когорта заподозрила измену, взбунтовалась и пошла из Остии на Рим. По-видимому, Светоний спутал лагерь остийской когорты, о котором говорилось в его источнике, с лагерем преторианцев в Риме. Приписал восстание преторианцам и перенес его в Рим. О кораблях и моряках ни Тацит, ни Плутарх не упоминают. У обоих говорится о повозках. Трибуны пытались вмешаться. Их опрокинули. Некоторых убили. И солдаты, как были окровавлены, допытываясь, где же император, прорвались до самой обеденной палаты и остановились лишь тогда, когда увидели Оттона. В поход он выступил смело и едва ли не слишком поспешно, не обращая внимания даже на предзнаменования, а между тем и священные щиты в то время были вынесены, еще не спрятаны, что издавна считается зловещим, и жрецы матери богов начинали в этот день свои слезные вопли и гадания, были явно недобрыми, жертву отцу Диту оказалась угодной. Тогда как при этом жертвоприношении лучшим знаком бывает обратное. При выходе из города его задержали разлив Тибра, а на 20-й миле дорога оказалась прегражденной обвалом здания. Примечание. Священные щиты бога Марса числом 12 выносили из храма для обрядового шествия Салия в марте месяце. Предпринимать что-нибудь в это время считалось несчастливым. Празднество матери богов с 24 по 30 марта. Отец Дит — одно из имен Плутона.